Шотландских гор, писатель ты, и много было простоты и приключений прошлых лет. Взойдет ли над морем вновь рассвет? Бушует ныне это море, и соль его, как радость горе, сулит всем людям трудных лет. Но мы не умерли, о нет! Пусть в мире много так чудовищ, но веришь ли мне, остров сокровищ среди морей родился вновь? Живут там вечность и любовь. Святейшим остров этот стал, Создатель слова в мир отдал. Для духа остров тот маяк, звучит как чудо, но все так. Маяк горит, маяк зовет, во тьме ночной он нам поет, и приключений вновь сулит, и с каждой вспышкой тьму теснит. Сокровищ остров, словно сад, пожить в нем всякий был бы рад. И он без видимых оград. Духовный братец, там есть клад. Плыви еще, найди же дверь, и в свое счастье ты поверь. Отбрось свой скорби прошлый сон, пусть в путь выходит галеон. Твой галеон велик и мил. На островах ты раньше жил, то не иллюзия, не блажь. Ты видишь цель на абордаж. Отбросим чванство, спесь и касты. Вот флит уже кричит «Пиастры!» И залпов жаждут корабли. Давай же залп по счету три. Давай же залп, еще лишь шаг, и мертвых примет саркофаг, а всех живых живут, что вновь, пускай обнимет их любовь. Пусть умирали, вновь пришли, и к тебе с вестью мы взошли, чтоб вспомнил дух твой, кем он был, ведь на земле ты раньше жил. Проснись и пой, очнись и пой, коль снова жил, коль вновь живой. Найди же злато в этой жилке, ведь ждет послание в бутылке.